Глава 61. Была одна часть внешней стены, так глубоко упрятанная под пологом ползучих побегов, что за 100 с лишним лет ничьи глаза, не считая глаз насекомых, мышей и птиц, не видали ее камней. Эти волнистые акры обвисшей листвы глядели на некий проулок, прилегавший к внешней стене Гормен-Гаста, столь близко, что если бы мышь, либо прячущаяся птица, выбросила из лиственной тьмы сучок, он упал бы прямо в него. Проход этот был узок и большую часть дня купался в глубокой тени. Только совсем уж к вечеру, когда солнце повисало над лесом Гормен-Гаст, сноп медовых лучей косо скользил вдоль проулка, и янтарные лужицы света наливались там, где по целым дням роились зябкие, негостеприимные тени. И с появлением этих янтарных лужиц сюда, откуда ни возьмись, сбредались окрестные дворняги и рассаживались, вылизывая болячки в золотистых лучах. Но совсем не ради того, чтобы понаблюдать за этими наполовину одичавшими псами или полюбоваться лучами солнца, протискивалась та сквозь плотную поросль заславших стену ползучих растений, пронзая с беззвучной легкостью змеи отвесный покров листвы, пока, поднявшись над землей футов на 20, не отникала она от стены и не занимала позицию, с которой могла видеть некую часть проулка. На все это у нее имелась причина, пожалуй, что алчная, и состояла она в том, что некоторый одинокий воятель неизменно приходил на закате в это привычное ему место разделить вечерний час с собаками и солнечными лучами. В эти часы он трудился над колодой дерева. В эти часы из-под его резца вырастала фигура. В эти часы та, широко по-детски открыв глаза, следила, как медленно рождается на свет деревянный ворон. Ради этой фигурки она и томилась здесь, взвинченная, нетерпеливая, потому-то, что ей ничего не стоило вырвать фигурку из рук ее создателя и унестись единым духом в холмы. И таилась она здесь вечер за вечером, жадно следя сквозь свисающий плющ за сотворением чудесной игрушки.